Ледюк же искал глазами Мегре, спрашивая, стоит ли продолжать. Почему нет? Разве не нужно было идти до конца? До конца драмы, до истины. Они обнялись. Она судорожно обхватила его руками. Я слышал, как она сказала. «Я не хочу. Не это. Уж лучше...» И она сама взяла у него из кармана револьвер. Вложила ему в руку. Я услышал. «Стреляй. Целуй меня и стреляй». Больше я ничего не видел. Пришел хозяин гостиницы и... Ледюк вытер лоб. Даже под брюками было видно, что колени его дрожат. Полминуты бы раньше. Когда я склонился на древо, он был уже мертв. Глаза у Франсуазы были открыты. Я сначала подумал, что все кончено. И вдруг, когда я совсем не ожидал... «И что?» — чуть не со всхлипом воскликнул прокурор. Она улыбнулась мне. Я приказал повесить надпись на проходе, чтоб ничего не трогали. В больницу уже позвонили. Жозефина Басалей, должно быть, не все поняла. Она тупо смотрела на Людюка. Затем повернулась к Мегре и голосом лунатика спросила. «Ведь это невозможно, правда?» Вокруг неподвижно лежавшего в постели Мегре все пришло в движение. Открылась дверь. В ней показалось красное лицо хозяина гостиницы. От него разило алкоголем. Видимо, чтобы прийти в себя, он осушил не одну рюмку. Его белая куртка была испачкана и порвана на плече. «Пришел врач». «Я иду», — неохота сказал Ледюк. «Господин прокурор, вы здесь? Вы в курсе? Если бы вы это видели. Прямо плакать хочется. Они оба такие красивые. Словно... «Оставьте нас!» — крикнул Мегре. «Мне закрыть вход в гостиницу? На площади собираются люди. Полицейского комиссара нет на месте. Постовые прибыли, но...» Мегре поискал глазами Жермен Риво и увидел ее лежащей на кровати мадам Мегре, уткнувшейся лицом в подушку. Она не плакала, не рыдала. Она протяжно подвывала, словно раненое животное. А мадам Басалей вытерла слезы, встала и решительно спросила. «Я могу на них посмотреть?» «Сейчас, как только судебный медик закончит». Мадам Мегре хлопотала вокруг Жермен Риво, но ничем не могла ей помочь. А прокурор со вздохом сказал, «Я ж вам говорил». Шум с улицы доносился сюда. Двое полицейских, приехавшие на велосипедах, оттесняли любопытных. Кто-то с ними спорил. Мегре набивал трубку, глядя в окно, глядя и не видя, впрочем, ничего, на бакалейную лавочку, где он уже знал всех покупателей. «Мадам Басалей, вы оставили ребенка в Бордо?» Та повернулась к прокурору, как бы спрашивая совета. «Я? Да. Ему теперь должно быть 3 года? 2. Мальчик? Девочка. Дочка Франсуаза, не так ли?» Тут прокурор решительно поднялся. «Комиссар, прошу вас». «Вы правы. Скоро я, вернее, как только встану на ноги, я осмелюсь обеспокоить вас визитом». Ему показалось, что его собеседник облегченно вздохнул. «К тому времени все будет кончено». «Да что это я говорю? Уже так все кончено, не так ли? Вам не кажется, что ваше место сейчас наверху, где ведь должен быть кто-то из уголовной полиции?» В своей поспешности прокурор даже забыл проститься. Он убежал как школьник, которому неожиданно отменили наказание. Когда за ним закрылась дверь, напряженность спала. Жермен продолжала стонать. Она не отвечала на уговоры мадам Мегре, клавшей ей на лоб холодные компрессы. Нервным жестом она отбрасывала мокрые полотенца, и постепенно вся подушка намокла от воды. Рядом с Мегре совсем другая женщина, Жозефина Басалей. Вздохнув, она опять села на свое место. И кто бы мог подумать? Славная, в общем-то, женщина, крепкая духом. Вся ее жизнь казалась ей нормальной, естественной. Разве можно ее за это осуждать? Дряблые веки пожилой женщины набухли от слез. И вот они уже текут по щекам, размывая грим. «Это была ваша любимица?» Та не стеснялась Жермен, которая, впрочем, ее, наверное, не слышала. «Это естественно. Она такая красивая, такая тонкая и гораздо умнее старшей. Жермен в этом не виновата. Она все время болела. Ну и не очень хорошо развивалась. Когда доктор хотел жениться на Жермен, Франсуаза была еще слишком молода. Ей не было и 13. Так вот, хотите верьте, хотите нет, я догадывалась, что позже все так просто не кончится. Так и случилось. Как звали Рево в Алжире? Доктор Мейер. Я думаю, нет смысла врать. Впрочем, если вы это все заварили, значит, вы уже об этом знали. Это он помог бежать своему отцу из больницы, Самуэлю Мейеру? Да, там как раз все и началось с Жермен. В отделении менингитных лежало только трое больных. Моя дочь, Самуэль, так его называли, и еще один. Вот тогда, однажды ночью, доктор устроил пожар. Он всегда клялся, что тот, которого оставил в огне и которого потом выдали за Мейера, был уже мертвым до пожара. Я вполне ему верю. Это был неплохой парень. Он мог бы и не помогать своему отцу, который наделал разных глупостей. Я понимаю. Доктор женился на Жермен. Он увез всех троих во Францию. Не сразу. Мы сначала жили в Испании. Он все ждал документы, которые долго не приходили. А Самуэль? Его отправили в Америку, приказав, чтобы ноги его не было в Европе. Он уже тогда выглядел не совсем нормально. Наконец, ваш зять получил бумаги на имя Рево. Он обосновался здесь с женой и своячницей. А вы? Они мне платили небольшую пенсию, чтобы я оставалась в Бордо. Я предпочла бы Марсель, например, или Ниццу. Скорее, Ниццу. Но он хотел, чтобы я была под рукой. Он много работал. Что бы о нем ни говорили, он был хорошим доктором, который бы не сделал вреда больному. Мегре, стараясь заглушить шум с улицы, закрыл окно. Радиаторы грели вовсю. Дым от трубки наполнял комнату. Жермен, как ребенок, продолжала стонать, а ее мать рассказывала. После операции она стала еще хуже, чем раньше. Она и так-то была не очень веселая по характеру. Представляете, ребенок, который все детство провел в постели. Потом уже у нее были слезы из-за всякого пустяка. И всего боялась. А Бержерак ничего не подозревал. Вся эта сумбурная, полная драматизма жизнь, словно черенок, привилась к жизни маленького городка, и никто ничего не замечал. Люди говорили: вилла доктора, машина доктора, жена доктора, своячница доктора. И видели лишь красивую и аккуратную виллу, дорогую с длинным капотом машину, спортивного вида девушку, увядающую женщину. А в Бордо, в каком-нибудь мещанском доме, доживала свою бурную жизнь мадам Басалей. Она, всю жизнь с тревогой думавшая о завтрашнем дне, так зависящая от мужских капризов, могла, наконец, вести себя как настоящая рантье. Должно быть, она пользовалась уважением в своем квартале. У нее были свои привычки. Она исправно платила бакалейщику, мяснику, булочнику. И дети приезжали навестить ее в дорогой машине. Вот она снова заплакала. Сморкалась в очень маленький, сплошные кружева, носовой платочек. Если бы вы знали Франсуазу. Например, когда она приезжала ко мне рожать. Ведь все это у меня происходило. При Жермене можно говорить. Она все прекрасно знает. Мадам Мегре слушала, охваченная смятением. Для нее все это было открытием какого-то безумного мира. Под окнами выстроились машины. Приехал судебный эксперт, а также следователь, секретарь суда и комиссар, которого нашли в соседней деревне на ярмарке, где он покупал кроликов. В дверь кто-то постучал. Это был Ледюк. Он робко посмотрел на Мегре, спрашивая взглядом, можно ли ему войти. «Старина, оставь нас пока, хорошо?» Ледюк все же подошел к кровати и тихо сказал. «Если они еще хотят посмотреть на них?» «Да нет же, нет. Зачем это?» Мадам Басалей ждала, когда незваный гость уйдет. Она спешила продолжать свои откровения. Она доверяла этому лежащему в постели толстяку, который приветливо смотрел на нее. Он ее понимал, не удивлялся, не задавал глупых вопросов. «Вы, кажется, говорили о Франсуазе». «Да, так вот, когда родился ребенок...» «Ну, вы, конечно, еще не знаете всего». «Знаю. Это она вам сказала?» «Господин Дюрсо был здесь». «Да, я никогда не видела такого нервного, такого несчастного господина. Он говорил, что преступно плодить детей, поскольку есть риск убить мать». Он слышал крики. Напрасно я предлагала ему выпить чего-нибудь. «У вас большая квартира? 3 комнаты. У вас была повитуха?» Да, Рево не хотел брать на себя ответственность, поэтому... Вы живете рядом с портом? Около моста, на маленькой улице, которая... И это все Мегре тоже хорошо представлял себе. Словно сам был там. Однако он представлял себе и другое, то, что сейчас происходило как раз у него над головой. Рево и Франсуаза, которых судебный врач с помощью людей из похоронного бюро высвобождает из объятий друг друга. Прокурор сейчас должно быть белее бумаги, которую дрожащей рукой заполняет судебный секретарь. А полицейский комиссар, который час назад на рынке думал лишь о своих кроликах. Когда господин Дюрсо узнал, что это девочка, он заплакал и, вот клянусь вам, положил мне свою голову на грудь. Хотя я и предполагала, что ему будет плохо. Я ведь не хотела впускать его, потому что... И снова она замолчала, недоверчиво с украдкой глядя на Мегре. Я всего лишь бедная женщина. Я всегда старалась сделать все, что могу. Было бы нехорошо злоупотреблять этим, чтобы... Жермен Рево перестала стонать. Сидя на кровати, она с растерянным видом смотрела перед собой. Это был самый тяжелый момент. Сверху выносили два тела, и слышно было, как носилки задевали за стены, и тяжелые, осторожные шаги носильщиков, спускавшихся по лестнице, и чей-то голос. «Осторожно, перила!» Немного спустя в дверь постучали. Это был Людюк. От него тоже несло спиртным. Он пробормотал. «Кончено!» Действительно, на улице отъезжала машина.